Арль, 11 сентября 1888 года. Дорогой мой Тео, присоединяю письмо Гогена, пришедшее ко мне одновременно с письмом Бернара. Это крик отчаяния. Мои долги растут со дня на день. Я не настаиваю ни на чем определенном. Ты предлагаешь ему гостеприимство и принимаешь от него единственное, чем он может заплатить. Его картины. Если он стал бы просить свыше этого, ты оплатишь ему его путешествие. Но это заходит уж слишком далеко. Он, по крайней мере, должен был бы предложить тебе картины добровольно и обратиться ко мне и к тебе с более теплыми словами, чем «так как мои долги умножаются все больше и больше, то и путешествие мое становится все менее вероятным». Он лучше понял дело, когда сказал: «Лучше уж я оставлю мои картины в ваших руках, так как вы ко мне хорошо относитесь, и лучше уж я буду должать вам, чем продолжать жить с моим хозяином».